Он почувствовал лишь прикосновение руки монаха к своей шее, мягкое прикосновение, лишенное эмоций, не причиняющее боли. Затем мир растворился, и он ощутил, что падает, безостановочно падает в темную бесцветную пропасть, из которой нет возврата. Ему казалось, что он окружен тишиной, и что тишина мягко облепила его, как воск. Воск растаял, и он шел по пустым коридорам. По обеим сторонам были огромные классные комнаты, пустые и тихие. Меловая пыль висела в длинных лучах солнца, как потревоженная цветочная пыльца. Он поднимался по лестницам, устремленным в бесконечность. Затем он оказался на лестничной площадке, перед ним был очередной коридор, откуда-то доносилось жужжание. Он прошел через первую дверь и оказался в длинной белой спальне, погруженной в тишину. Потолок пересекали два ряда ввинченных в него ржавых крюков. К каждому крюку была прикреплена веревка, на которой висело тело молодой девушки. Они все были в белых балахонах и висели спиной к нему. Их длинные черные волосы казались сделанными из шелка. Он с ужасом наблюдал, как веревки начали вращаться вместе с телами. Комнату наполняло жужжание, но мух не было видно. Внезапно хлопнула входная дверь, и гулкое эхо разнеслось по всему зданию. «Проснитесь, Сахиб! Проснитесь!» Он с трудом пытался открыть слипшиеся глаза. «Вам нельзя лежать здесь, Сахиб! Пожалуйста, вставайте!» Он сделал последние усилия, и глаза его легко раскрылись. Монах ушел. Над ним согнулся Лхатен с его озабоченным лицом. Сам он лежал на спине, на полу своей комнаты. «Монах сказал мне, что я найду вас здесь, Сахиб. Что случилось?» Кристофер потряс головой, чтобы прийти в себя. Казалось, кто-то наполнил его голову хлопковой пряжей. Хлопковой пряжей и железными опилками. «Я не знаю», — ответил он. «Давно я здесь нахожусь?» «Нет, Сахиб, по крайней мере, я так не думаю». «Хатен, полиция все еще дежурит здесь?» «Один человек. Он сказал, что они ищут вас. Вы что-то сделали, Сахиб?» Он снова покачал головой. Казалось, что наполнявшая его голову хлопковая пряжа превратилась в цемент. «Нет, Лхатен, но это нелегко объяснить. Ты можешь помочь мне встать?» Мальчик обхватил Кристофера за шею и помог ему приподняться. С его помощью Кристофер доплелся до стула. Он задыхался, словно кто-то внезапно выдавил из него весь воздух. Что бы ни сделал с ним монах, он просто на какое-то время лишил его сознания, но не причинил никакого вреда. Он много слышал о таких приемах, но до этого никогда не видел их воочию. «Полиция знает, что я здесь, Лхатен?» Мальчик покачал головой. На вид ему было лет 16-17. По его акценту Кристофер решил, что он не палец. «Мне надо выйти отсюда незамеченным», — признался Кристофер. «Ты можешь мне помочь?» «Без проблем, Сахиб. Никто не следит за задним двором?» «Но куда вы пойдете? Говорят, что полиция ищет вас повсюду». «Наверное, вы сделали что-то очень плохое», — с удовлетворением заметил мальчик. Кристофер предпринял попытку покачать головой, но шея отказывалась повиноваться. «Я ничего не сделал, Лхатен», — объяснил он. «Но был убит человек, и я нашел его». «И полиция решила, что вы убили его?» Лхатен приподнял брови и присвистнул. Кристофер вспомнил, что Уильям точно так же выражал изумление. «Да, но я этого не делал. Ты веришь мне?» Лхатен пожал плечами. «А какая разница? Наверняка он был очень плохой человек». Кристофер нахмурился. «Нет, Лхатен, он не был таким. И разница есть. Это был доктор Кормак. Он был здесь прошлым вечером. Ты помнишь?» Это ошеломило Лхатена. «Он знал доктора Кормака?» и несколько раз был его пациентом. Доктор ему нравился. Не волнуйтесь, Сахиб, я выведу вас отсюда. Но куда вы пойдете?